Вдогонку номер 6. Рассказы, с которыми мы здесь с вами знакомимся, среди лучших из всего наследия их авторов. Но эти авторы сочинили и рассказы менее грандиозные. И их тоже важно читать хотя бы для того, чтобы напомнить себе, никто не попадает в яблочко при каждом выстреле, а за каждым шедевром по 3-4 пробных захода, в которых художник нащупывает подходы. Позвольте предложить вам парочку упражнений, чтобы познакомиться с этой идеей. Одно на материале русской литературы, другое на материале фильма. Толстой в молодости ехал в санях в пургу и заблудился. 20 часов его партия пыталась выбраться. Ехали всю ночь и, наконец, нашли пристанище. Вскоре после он сочинил рассказ под названием «Метель». Через 40 лет тот же материал он использовал в рассказе «Хозяин и работник». Если прочитать эти два рассказа подряд, удастся уловить проблеск того, чему Толстой научился за 40 лет в смысле повествования. Второе. В раннем фильме Чарли Чаплина «Чемпион» есть сцена бокса. Через 16 лет Чаплин похожую сцену снимает и в «Огнях большого города». Итак, упражнение. Вы недавно прочли «Хозяина и работника». Теперь прочтите «Метель». Посмотрите в любом порядке боксерскую сцену в «Огнях большого города» и соответствующую сцену в «Чемпионе». Позвольте позднейшие работы срезонировать с ранней. Думаю, позднейшие работы покажутся вам более высокоорганизованными системами. В «Метели» задача Толстого сводится к документальной записи действительного события. Суть в том, что вот это приключение в «Снежном буране» произошло. Никто из персонажей ничто собою не олицетворяет и не делает ничего такого, что указало бы на персонажа. Спасаются они чисто случайно. Есть в этом рассказе всякое прекрасное. Например, главный герой, боясь замерзнуть насмерть, засыпает, и ему снится лето. Превосходны описания самой метели и лошадей. Однако в этом рассказе и близко нет драмы хозяина и работника. И ничего предметного он о человечестве и не говорит. Помимо того, что несколько его представителей заблудились. По сравнению с соответствующей сценой в «Огнях большого города», бой в «Чемпионе» кажется рыхлым и статичным. Труда вложено много, все вроде бы прыгают и скачут, и видятся эти прыжки импровизированными. Юный Чаплин применяет ранние версии тех же шуток, какие позднее окажутся в «Огнях». Однако они словно повторяются и повторяются. И Чаплин еще не успел придумать, как их выстроить в тугую последовательность, с нарастающим напряжением, как ему это великолепно удастся в «Огнях». Итак, позволим себе обобщить. В высокоорганизованных системах причинность гораздо более выражена и намерена. Составные элементы словно отобраны точнее. Нагнетание решительно. У всего есть цель. Более высокоорганизованные системы, как вы понимаете, лучше. Очевидный вопрос к художнику в таком случае. Как придать моей системе больше организованности? Если собрать в одной комнате 10 писателей от великого до скверного и попросить их составить список величайших добродетелей художественной прозы, заметных расхождений не обнаружится. Вообще такой список достоинств существует. Мы с вами его собрали невзначай, пока разбирали русские рассказы в этой книге. Прозе необходимо быть предметной и действенной. Нужны обильные подробности. Нужно постоянно нагнетать. Показывать, а не рассказывать. И так далее. Те 10 писателей, если бы они преподавали свое ремесло, в той или иной формулировке и с тем или иным личным подходом, предложили бы те же величайшие добродетели, плюс-минус одна другая, и привлекательные варианты баек, посредством которых писатели поют хвалы этим добродетелям, каких тщательно придерживаются в работе. Однако погуглить, как делаются крученные подачи, может кто угодно, и узнать, что подающему необходимо определить кручение, бить по плохим, а хорошие пусть летят, и так далее. И все мы можем языком мести об этом по пути на тренировочную площадку. Но оказавшись там, обнаружим, что кому-то удается послать крученый, а кому-то нет. Разница между великим писателем и хорошим, или хорошим и плохим, в качестве мгновенных решений, совершаемых по ходу работы. В голове у писателя проскакивает строчка. Он вычеркивает фразу, выбрасывает абзац, меняет порядок двух слов, возникших в этом тексте не один месяц назад. Можно усадить 5 писателей за длинный стол в одном и том же кафе. Все они истово верят в насыщенную предметность. Однако в момент истины кто-то из них сумеет быть предметным обаятельно, а кто-то нет. Сурово, одним словом. Но и освобождает, сужая диапазон поводов для беспокойства до всего одного. Беспокоиться имеет смысл о том миге, когда, перечитывая ту или иную написанную нами строчку, мы решаем, менять ее или нет. Все писательство можно свести вот к чему. Мы читаем строчку, переживаем в себе отклик от нее, доверяем этому отклику, принимаем его и делаем что-то в ответ, мгновенно, по наитию. Вот и все. Еще и еще раз. Есть в этом некоторое безумие, но по моему опыту в этом вся игра. Во-первых, поверить в то, что в вас живет голос, который в самом-присамом деле знает, что ему нравится. И во-вторых, учиться слушать этот голос и действовать в согласии с ним. Вообще-то в критике есть нечто по сути своей, несуразное, писал Рэндалл Джерролл, сам довольно неплохой критик. То, что хорошо, хорошо без всяких наших подтверждений, и за всей нашей царственностью мы это знаем. Рэндалл Джерролл. Годы жизни. 1914-1965. Американский поэт, литературный критик, публицист, преподаватель. 11-й поэт-лауреат США. Верно. Мы действительно знаем. Или мы знаем за себя сейчас. Завтра все может быть иначе. А потому сегодня мы смело меняем то-се или оставляем как есть. И красота здесь в том, что мы пройдем этим путем и завтра, и послезавтра, и далее. И вновь прочтем эту фразу и оставим ее в покое, или же вновь изменим, или даже вернем к тому виду, какой она была в самом начале. Мы проделываем это раз за разом, пока не достигнем решения, и поймем, что мы его достигли, когда это конкретное место в тексте перестанет меняться. Итак, то, что мы именуем более высокоорганизованной системой, результат, который копится в ходе вновь и вновь повторяющегося выбора, на уровне отдельных строк, в ходе тысяч редакторских микрорешений. Помните ту квартиру, которую я вам предоставил в Нью-Йорке, после тех 2 лет точечных покупок и предпочитаемых вами замен в убранстве? Вот вам высокоорганизованная система. Скажем, ваш рассказ начинается вот с такого пассажа. Солнце лилось в окно с такой силой, что Энн, лежа в постели, почувствовала его запястьем, когда потянулась за телефоном. Рань какая. Кто это мог звонить так рано? Снаружи проехал то ли грузовик, то ли автобус. Ну, здесь есть над чем поработать. Но как именно? Чем вас царапает этот абзац? Что нравится? Давайте вычурно именовать вашу систему предпочтений принципом редактирования. Итак, приступим. Применим ваш принцип редактирования. Все, что вам необходимо знать о себе как о писателе, вы узнаете из того, что вам захочется поделать с этим фрагментом прозы. Мне хочется сразу взять быка за рога. Господи, кто ж звонит в такую рань? Вот как бы мог начинаться мой рассказ. Согласно моему принципу редактирования, сияющее солнце и грузовик или автобус не важны, поскольку солнце загромождает фразу, в которой размещается «лиясь силой», а грузовик или автобус – шаблонная особенность любой городской уличной сцены. Моя первая реакция – да, кыш из моего рассказа. Итак, мой принцип редактирования подсказывает мне избегать льющегося в окно солнца и выкинуть грузовик или автобус. Однако другому писателю – могло б и понравиться, как у него умозрительно сочетаются солнце в окне и человек в постели. Может, захотелось бы спрямить фразу вот так. Солнце лилось в окно к Мэри. Падало ей на руку, едва ли не обжигая. Кому-то захотелось бы сделать такое. Снаружи грузовик или автобус. Во сне Мэри казалось, что грузовик или автобус – это Грег, но зазвонивший телефон разбудил ее. И она, выныривая из сна, осознала. Нет, Грег – не грузовик и не автобус. И он все еще в Далласе. Или как-то еще. Короче говоря, если вы начинаете с жалкого клочка прозы и затем принимаетесь, опять-таки вычурно-технически выражаясь, энергетически возиться с ним, в полном соответствии с собственными вкусами, без всяких оправданий или рационализаций, этот клочок прозы станет все более и более высокоорганизованной системой. Вот просто станет и все. И в нем будет что-то от вас. Будет потенциально много чего вашего. Только вашего. И больше ничего. Она, эта система, как ни крути, организована по вашему вкусу. Может, вы цените скорость и ясность, а может, противитесь скорости и вам нравится сбавлять темп. Может, ясность кажется вам излишним упрощением. Все это я говорю к тому, что важен не оттенок вашего вкуса, а пыл, с каким вы подключаете свой вкус, чтобы он придал получающемуся произведению искусства высокой организованности. Возможно, вы знаете, как выглядит студийный микшерский пульт с многочисленными регуляторами. Рассказ можно мыслить как вот такой микшерский пульт, только с тысячами регуляторов, тысячами точек принятия решений. Допустим, в рассказе Майку нужно занять денег на операцию сына, и он обращается к своему отцу. Возникает регулятор отношения Майка с его отцом. Если они очень близки, получится один рассказ. Если они 20 лет не разговаривали, другой. Писателю предстоит выбрать, куда сдвинуть регулятор. Сам отец Майка – еще один регулятор. Отец Майка может быть состоятельным и щедрым, или состоятельным и прижимистым, или бедным и прижимистым, или бедным и щедрым. В рамках этой модели можно сказать, что у писателя есть два дела. Создать регулятор, нащупать точку, в которой Майк задумывает обратиться к отцу и оставить эту точку в тексте, а затем этот регулятор выставить. Писателю предстоит решить, какую из бесчисленного множества версий Майкова отца он желает видеть у себя в рассказе. И тут позвольте мне слегка подправить метафору. Тот микшерский пульт придуман не для того, чтобы записывать музыку, а чтобы затопить комнату чудесным насыщенным светом. Каждый сдвиг любого из тысяч регуляторов утонченно меняет качество и силу света. В безупречном рассказе каждый регулятор выставлен именно так, как надо. Ни ярче, ни прекраснее некуда. В этой модели редактирование – вычетка за вычеткой, микроподвижки существующих регуляторов и введение новых, по необходимости. Может, есть своя роль и у Майковой мамы. Всякий раз, сдвигая один из регуляторов на долю дюйма, вы понемножку добавляете всей системе организованности и себя самого. А свет в комнате делается все прекрасней. Ну, то есть, это верно только при хороших решениях. Но поскольку решать нам предстоит еще не раз, мы исходим из того, что в конце концов все наши решения окажутся хорошими. Я люблю то, что люблю я. Вы – то, что любо вам. А как раз в искусстве вновь и вновь любить то, что нам любо, не просто позволительно, это сущностный навык. С каким пылом способны вы любить то, что любите? Как долго готовы трудиться над чем-то, чтобы все в нем пропиталось вашим бескомпромиссным предпочтением? Избирательность, избирательность – это все, что у нас есть.